Почему ты делаешь это для меня, Артур? Потому что я люблю тебя, и тебя это не касается. Он взял ее за руку и повел из дома. «Куда мы идем?» — спросила она. «К океану». «Нет, здесь», — сказала она, — «сейчас». Она встала перед ним и расстегнула ему рубашку. «Ну как ты сумела? Ты же не могла». «Не задавай вопросов, я не знаю». Она заставила рубашку соскользнуть с его плеч, проведя руками по спине. Он почувствовал, что растерялся. «Как можно раздеть фантом?» Она улыбнулась, закрыла глаза и в ту же секунду оказалась обнаженной. Мне достаточно было подумать о модели платья, и оно немедленно оказывалось на мне. Не представляешь, как я этим попользовалась. Она обвелась вокруг него и поцеловала. В душу Лорен проникло его мужское тело, а ее душа проникла в тело Артура. На миг объятия чемодан был открыт. Глава 12. Инспектор Пельгес явился в госпиталь в 11 часов. Старшая по смене позвонила в полицию, как только заступила на службу, в 6 часов утра. Пациентка в коме исчезла из госпиталя, и речь идет о похищении. Записку соответствующей информации Джордж Пельгес нашел на своем столе, когда пришел на работу и пожал плечами, задаваясь вопросом, почему дела такого рода вечно сваливаются именно на его голову. Сорвав зло на Наталье, которая распределяла вызовы, поступающие в центральную диспетчерскую, он развернулся на каблуках и отбыл. Начиналась плохая неделя, и она была лишь продолжением другой плохой недели, которая закончилась 2 дня назад. В больнице Джордж Пельгес встретился со старшей медсестрой Ирковицки. Она увидела перед собой плохо выбритого мужчину, полноватого, но не лишенного элегантности. «Это ужасно», — сказала она. «Никогда ничего подобного не случалось». Тем же тоном она добавила, что председатель административного совета госпиталя был вне себя и хотел бы повидаться с инспектором после полудня. Он должен вечером доложить о случившемся членам совета. «Вы ведь найдете ее, инспектор. Возможно, если вы мне расскажете все с самого начала». По словам Ярковицки, похищение произошло в момент смены служб. Вечернюю сестру еще не нашли, а ее ночная сменщица подтвердила, что во время обхода в 2 часа ночи место было пустым. Она подумала, что пациентка умерла, а постель еще не прибрали. Такова традиция: в течение 24 часов постель, на которой скончался пациент, остается незанятой. И только когда Ярковицки делала свой первый обход, она осознала всю драматичность происшедшего и забила тревогу. Может быть, больная очнулась от комы, почувствовала, как ей тут надоело, и отправилась пройтись, что вполне понятно, если она пролежала довольно долго. «Я очень ценю ваш юмор, поделитесь им с ее матерью, она сейчас в кабинете начальства и придет сюда с минуты на минуту». «Да, конечно», — согласился Пельгес, разглядывая носки своих башмаков. «А в чем может заключаться выгода или смысл, если это похищение?» «Какое это имеет значение?» — ответила раздраженная медсестра, как если бы они зря теряли время. «Знаете», — сказал Пельгес, устремляя на нее настойчивый взгляд, «как бы странно это ни звучало, 99% преступлений имеют мотив. В принципе, больного в коме не похищают воскресным вечером просто для того, чтобы посмеяться. Кстати, вы уверены, что ее не перевели в другое отделение?» «Я уверена. В приемном отделении остались справки о транспортировке. Ее увезли на скорой помощи». «Какая компания?» — спросил он, доставая блокнот. «Никакая». Когда утром ей сообщили, что кровать 505 свободна, она тут же отправилась в приемное отделение. В регистратуре ей передали документы, и она сразу увидела, что дело неладно.